Тяжело, неловко, холодно. Уныло на сердце, как в серую дождливую погоду. Он дал ей понять, что догадался о ее любви к нему. Да еще, может быть, догадался не впопад. Это уже в самом деле была обида, едва ли исправимая. Да если и впопад, то как неуклюже. Он просто фат. Он мог спугнуть чувство, которое стучится в молодое, девственное сердце. Робко садится, осторожно и легко, как птичка на ветку. Посторонний звук, шорох, и оно улетит. Он с замирающим трепетом ждал, когда Ольга сойдет к обеду. Что и как она будет говорить? Как будет смотреть на него? И она сошла. И он надивиться не мог, глядя на нее. Он едва узнал ее. У ней другое лицо. Даже другой голос. Молодая, наивная, почти детская усмешка ни разу не показалась на губах. Ни разу не взглянула она так широко, открыто, глазами, когда в них выражался или вопрос, или недоумение, или простодушное любопытство, как будто ей уже не о чем спрашивать, нечего знать, нечему удивляться. Взгляд ее не следил за ним, как прежде. Она смотрела на него, как будто давно знала, изучила его. Наконец, как будто он ей ничего. Все равно, как барон. Словом, он точно не видел ее с год, и она на год созрела. Не было суровости, вчерашней досады. Она шутила и даже смеялась. Отвечала на вопросы обстоятельно, на которые бы прежде не отвечала ничего. Видно было, что она решилась принудить себя делать, что делают другие, чего прежде не делала. Свобода, непринужденности, позволяющие все высказать, что на уме, уже не было. Куда все это вдруг делось? После обеда он подошел к ней спросить, не пойдет ли она гулять. Она не отвечала ему, обратилась к тете с вопросом. — Пойдем ли мы гулять? — Разве недалеко? — сказала тетка. — Вели дать мне зонтик. И пошли все. Ходили вяло, смотрели вдаль на Петербург, дошли до леса и воротились на балкон. — Вы, кажется, не расположены сегодня петь? — Я и просить боюсь. — спросил Обломов, ожидая, не кончится ли это принуждение, не возвратится ли к ней веселость, не мелькнет ли хоть в одном слове, в улыбке, наконец, в пении. Луч искренности, наивности и доверчивости. — Жарко! — заметила тетка. — Ничего, я попробую, — сказала Ольга и спела романс. Он слушал и не верил ушам. Это не она. Где же прежний, страстный звук? Она пела так чисто, так правильно и вместе так... так... как поют все девицы, когда их просят спеть в обществе. Без увлечения. Она вынула свою душу из пения, и в слушателе не шевельнулся ни один нерв. Лукавит, что ли, она? Притворяется? Сердится? Ничего нельзя угадать. Она смотрит ласково, охотно говорит. Но и говорит так же, как поет. Как все. Что? Что это такое? Обломов, не дождавшись чаю, взял шляпу и раскланялся. — Приходите чаще, — сказала тетка. — В будни мы всегда одни, если вам не скучно, а в воскресенье у нас всегда кое-кто есть, не соскучитесь. Барон вежливо встал и поклонился ему. Ольга кивнула ему как доброму знакомому, и когда он пошел, она повернулась к окну, смотрела туда и равнодушно слушала удалявшиеся шаги Обломова. Эти два часа и следующие 3-4 дня, много неделя, сделали на нее глубокое действие, двинули ее далеко вперед. Только женщины способны к такой быстроте расцветания сил, развития всех сторон души. Она как будто слушала курс жизни не по дням, а по часам. И каждый час малейшего, едва заметного опыта, случая, который мелькнет, как птица мимо носа мужчины, схватывается неизъяснимо быстро девушкой. Она следит за его полетом вдаль, и кривая, описанная полетом линия, остается у ней в памяти неизгладимым знаком, указанием, уроком. Там, где для мужчины надо поставить поверстный столб с надписью, ей довольно прошумевшего ветерка, трепетного, едва уловимого ухом сотрясения воздуха. Отчего вдруг? Вследствие каких причин на лице девушки, еще на той неделе такой беззаботной, с таким до смеха наивным лицом, вдруг ляжет строгая мысль? И какая это мысль? О чем? Кажется, все лежит в этой мысли. Вся логика, вся умозрительная и опытная философия мужчины, вся система жизни. Кузен, который оставил ее недавно девочкой, кончил курс учения, надел эполеты. Завидя ее, бежит к ней весело, с намерением, как прежде, потрепать ее по плечу, повертеться с ней за руки, поскакать по стульям, по диванам. Вдруг, взглянув ей пристально в лицо, оробеет. Отойдет смущенный и поймет, что он еще мальчишка, а она уже женщина. Откуда? Что случилось? Драма? Громкое событие? Новость какая-нибудь, о которой весь город знает? Ничего. Ни маман, ни мононкль, ни матант, ни няня, ни горничная. Никто не знает. И некогда было случиться. Она протанцевала две мазурки, несколько контрдансов, и голова у ней что-то разболелась. Не поспала ночь. А потом опять все прошло, только уже в лице прибавилось что-то новое. Иначе смотрит она. Перестала смеяться громко. Не ест по целой груши за раз. Не рассказывает, как у них в пансионе. Она тоже кончила курс. Обломов на другой, на третий день, как кузен едва узнал Ольгу. И глядел на нее робко. А она на него просто. Только без прежнего любопытства. Без ласки, а так, как другие. Что с ней? Что она теперь думает? Чувствует? Терзался он вопросами. Ей-богу, ничего не понимаю. И где было понять ему, что с ней совершилось то, что совершается с мужчиной в 25 лет при помощи 25 профессоров, библиотек, после шатания по свету, иногда даже с помощью некоторой утраты нравственного аромата души, свежести мысли и волос, то есть, что она вступила в сферу сознания. Вступление это обошлось ей так дешево и легко.